Глава 14. Токсикология. Это был в самом деле граф Монте-Кристо, явившийся к госпоже де Вильфор с намерением отдать визит королевскому прокурору. И вполне понятно, что, услышав это имя, весь дом пришел в волнение. Госпожа де Вильфор, находившаяся в гостиной в ту минуту, когда ей доложили о посетителе, тотчас же послала за сыном, чтобы мальчик мог снова поблагодарить графа. Эдуард, за эти два дня наслышавшийся разговоров о знатной особе, сразу прибежал, не из послушания матери, не для того, чтобы поблагодарить графа, а из любопытства и из желания что-нибудь схватить на лету и вставить какое-нибудь глупое словцо, всякий раз вызывавшее у матери восклицание: «Ах, какой несносный ребенок, но я не могу на него сердиться, он так умен!» После обмена обычными приветствиями граф осведомился о господине де Вильфоре. «Мой муж обедает у министра юстиции», — отвечала молодая женщина. «Он только что уехал, и, я уверена, будет очень жалеть, что не имел счастья вас видеть». Два посетителя, которых граф застал в гостиной и которые не спускали с него глаз, встали и удалились, помедлив несколько минут, не столько из приличия, сколько из любопытства. «Кстати, что делает твоя сестра Валентина?» — спросила Эдуарда госпожа Вильфор. «Пусть ее позовут, чтобы я могла представить ее графу». «У вас есть дочь, сударыня?» — спросил граф. «Но это еще должно быть совсем дитя». «Это дочь господина де Вильфора от первого брака. Взрослая, красивая девушка». «Но меланхоличная», — вставил маленький Эдуард, вырывая, чтобы сделать себе султан на шляпу, перья из хвоста великолепного ара, испускавшего от боли отчаянные крики на своем золоченом шесте. Госпожа де Вильфор ограничилась замечанием: «Замолчи, Эдуард». Потом она добавила: «Этот маленький шалун недалек от истины. Он повторяет то, что я не раз с грустью при нем говорила. У мадемуазель де Вильфор, несмотря на все наши старания развлечь ее, печальный и молчаливый характер. Это отчасти нарушает очарование ее красоты. Но она что-то не идет. Эдуард, узнай, в чем дело». «Это от того, что ее ищут там, где ее нет». «А где ее ищут?» «У дедушки Нуартье». «А, по-твоему, ее там нет?» «Нет, нет, нет, нет, нет, ее там нет», — нараспев отвечал Эдуард. «А где же она? Если знаешь, так скажи». «Она у больших каштанов», — продолжал злой мальчишка, не обращая внимания на окрики матери и скармливая живых мух попугаю, по-видимому, большому любителю этой пищи. Госпожа де Вильфор уже протянула руку к звонку, чтобы велеть горничной позвать Валентину, как вдруг в комнату вошла она сама. Она действительно казалась очень грустной, и внимательный взгляд заметил бы, что она недавно плакала. Валентина, которую мы в своем торопливом рассказе представили нашим читателям, не описав ее наружности, была высокая, стройная девушка 19 лет. Со светло-каштановыми волосами, с темно-синими глазами, с походкой томной и полной того несравненного изящества, которое так отличало ее мать. Тонкие белые руки, матовая, как жемчуг, шея, нежный румянец с лица делали ее на первый взгляд похожей на тех прекрасных англичанок, которых так поэтично сравнивают с лебедями, глядящимися в зеркало вод. Она вошла и, увидев рядом с мачехой иностранца, о котором она уже столько слышала, поклонилась ему без всякого девичьего жеманства и не опуская глаз, но с такой грацией, что граф еще внимательнее посмотрел на нее. Он встал. «Мадемуазель де Вильфор — моя падчерица», — сказала госпожа де Вильфор, откидываясь на подушке дивана и указывая графу рукой на Валентину. «И граф Монте-Кристо, король китайский, император Кахинхинский», — сказал маленький сорванец, из-под тишка разглядывая сестру. На этот раз госпожа де Вильфор побледнела и готова была разгневаться на сына, этот семейный бич. Но граф, напротив, улыбнулся и, казалось, ласково взглянул на ребенка, что наполнило сердце матери беспредельной радостью. «Но, сударыня», — сказал граф, возобновляя беседу и по очереди вглядываясь в госпожу де Вильфор и Валентину, «я как будто уже имел честь где-то видеть вас и мадемуазель де Вильфор. У меня уже мелькала эта мысль, а когда вошла мадемуазель, ее вид, как луч света, прояснил мое смутное воспоминание, если я смею так выразиться». «Едва ли это так. Мадемуазель де Вильфор не любит общество, и мы редко выезжаем», — сказала молодая женщина. «Я видел мадемуазель де Вильфор не в обществе, так же, как и вас, сударыня, и этого очаровательного проказника. К тому же парижское общество мне совершенно незнакомо, потому что, как я, кажется, уже имел честь вам сказать, я нахожусь в Париже всего несколько дней. Нет, если вы разрешите мне постараться припомнить...» «Позвольте». Граф поднес руку ко лбу, как бы желая сосредоточиться на своих воспоминаниях. «Нет, это было на свежем воздухе. Это было... Не знаю, мне почему-то в связи с этим вспоминается яркий солнечный день и что-то вроде церковного праздника. У мадемуазель де Вильфор были в руках цветы. Мальчик гонялся по саду за красивым павлином, а мы сидели в беседке, обвитой виноградом. Помогите же мне, сударыня. Неужели то, что я сказал, ничего вам не напоминает?» «Нет, право, ничего», — отвечала госпожа де Вильфор. «А между тем, граф, я уверена, что если бы я где-нибудь встретила вас, ваш образ не мог бы изгладиться из моей памяти». «Быть может, граф видел нас в Италии?» — робко сказала Валентина. «В самом деле, в Италии, возможно», — сказал Монте-Кристо. «Вы бывали в Италии, мадемуазель?» «Мы были там с госпожой де Вильфор 2 года тому назад. Врачи боялись за мои легкие и посоветовали мне пожить в Неаполе. Мы проездом были в Болонье, Перудже и Риме». «Так и есть!» — воскликнул Монте-Кристо, как будто это простое указание помогло ему разобраться в его воспоминаниях. «В Перудже, в день праздника Тела Господня, в саду почтовой гостиницы, где случай свел всех нас, вас, сударыня, мадемуазель де Вильфор, вашего сына и меня, я и имел честь вас видеть». «Я отлично помню Перуджу и почтовую гостиницу, и праздник, о котором вы говорите, граф», — сказала госпожа де Вильфор. «Но сколько я не роюсь в своих воспоминаниях, и сколько не стыжу себя за плохую память, я совершенно не помню, чтобы имела честь вас видеть». «Это странно, и я тоже», — сказала Валентина, поднимая на Монте-Кристо свои прекрасные глаза. «А я отлично помню», — заявил Эдуард. «Я сейчас помогу вам», — продолжал граф. «День был очень жаркий. Вы ждали лошадей, которых из-за праздника вам не торопились подавать. Мадемуазель удалилась вглубь сада, а ваш сын скрылся, гоняясь за павлином». «Я поймал его, мам, помнишь?» — сказал Эдуард. «И вырвал у него из хвоста 3 пера». «Вы, сударыня, остались сидеть в виноградной беседке. Неужели вы не помните, что вы сидели на каменной скамье, и пока вашей дочери и сына, как я сказал, не было, довольно долго с кем-то разговаривали?» «Да, правда», — сказала госпожа де Вильфор краснея. «Я припоминаю. Это был человек в длинном шерстяном плаще. Доктор, кажется». «Совершенно верно. Этот человек был я. Я жил в этой гостинице уже 2 недели. Я вылечил моего камердинера от лихорадки, а хозяина гостиницы от желтухи, так что меня принимали за знаменитого доктора. Мы довольно долго беседовали с вами на разные темы. О Перуджино, о Рафаэле, о нравах, о костюмах, о пресловутой акватофана, секретом которой, как вам говорили, еще владеет некто в Перудже». «Да-да», — быстро и с некоторым беспокойством сказала госпожа Вильфор. «Я припоминаю». «Я уже подробно не помню ваших слов», — продолжал совершенно спокойно граф, Но я отлично помню, что, разделяя на мой счет всеобщее заблуждение, вы советовались со мной относительно здоровья, мадемуазель де Вильфор. Но вы ведь действительно были врачом, раз вылечили нескольких больных, — сказала госпожа де Вильфор. Мольер и Бомарше ответили бы вам, что это именно потому, что я им не был. Не я вылечил своих больных, а просто они выздоровели. Сам я могу только сказать вам, что я довольно основательно занимался химией и естественными науками, но лишь как любитель, вы понимаете. В это время часы пробили 6. «Уже 6 часов», — сказала, по-видимому, очень взволнованная госпожа де Вильфор. «Может быть, вы пойдете узнать, Валентина не желает ли ваш дедушка обедать?» Валентина встала и, поклонившись графу, молча вышла из комнаты. «Боже мой, сударыня, неужели это из-за меня вы отослали мадемуазель де Вильфор?» — спросил граф, когда Валентина вышла. «Нисколько, граф», — поспешно ответила молодая женщина. «Но в это время мы кормим господина Нуартье тем скудным обедом, который поддерживает его жалкое существование. Вам известно, в каком плачевном состоянии находится отец моего мужа?» «Господин де Вильфор мне об этом говорил. Он, кажется, разбит параличом». «Да, к несчастью. Бедный старик не может сделать ни одного движения. Только душа еще теплится в этом человеческом острове, слабая и дрожащая, как угасающий огонь в лампе. Но простите, граф, что я посвящаю вас в наши семейные несчастья. Я прервала вас в ту минуту, когда вы говорили мне, что вы искусный химик». «Я этого не говорил», — ответил с улыбкой граф. «Напротив, я изучал химию только потому, что, решив жить преимущественно на Востоке, хотел последовать примеру царя Митридата». «Митридатес экс понтикус», — сказал маленький проказник, вырезая силуэты из листов прекрасного альбома. «Тот самый, который каждое утро выпивал чашку яда со сливками». «Эдуард, противный мальчишка», — воскликнула госпожа де Вильфор, вырывая из рук сына изуродованную книгу. «Ты нестерпим, ты надоедаешь нам. Уходи отсюда. Ступай к сестре в комнату дедушки Нуартье». «Альбом», — сказал Эдуард. «Что альбом?» «Да я хочу альбом». «Почему ты изрезал картинки?» «Потому что мне так нравится». «Ступай отсюда, уходи». «Не уйду, если не получу альбома», — заявил мальчик, усаживаясь в глубокое кресло, верный своей привычке ни в чем не уступать. «Бери и оставь нас в покое», — сказала госпожа де Вильфор. Она дала альбом Эдуарду и довела его до дверей. Граф следил глазами за госпожой де Вильфор. «Посмотрим, закроет ли она за ним дверь», — пробормотал он. Госпожа де Вильфор тщательно закрыла за ребенком дверь. Граф сделал вид, что не заметил этого. Потом, еще раз оглянувшись по сторонам, молодая женщина снова уселась на козетку. «Позвольте мне сказать вам, — заявил граф с уже знакомым нам простодушным видом, — что вы слишком строги с этим очаровательным проказником». «Иначе нельзя, — возразила госпожа де Вильфор с истинно материнским апломбом. «Эдуард цитировал нам Корнелия Непота, когда говорил о царе Митридате, — сказал граф. И вы прервали его на цитате, доказывающей, что его учитель не теряет времени даром и что ваш сын очень развит для своих лет». «Вы правы, граф», — отвечала польщенная мать. «Он очень способный ребенок и запоминает все, что захочет. У него только один недостаток — он слишком своеволен. Но, возвращаясь к тому, что он сказал, граф, верите ли вы, что Митридат принимал эти меры предосторожности и что они оказывались действенными?» «Я настолько этому верю, что сам прибегал к этому способу, чтобы не быть отравленным в Неаполе, Палермо и Смирне, то есть в 3 случаях, когда мне пришлось бы проститься с жизнью, не применяя этих мер». «И это помогло?» «Вполне». «Да, верно. Я вспоминаю, что вы мне нечто подобное уже рассказывали в Перудже». «В самом деле?» — сказал граф, мастерски притворяясь удивленным. «Я вовсе не помню этого». «Я вас спрашивала, действуют ли яды одинаково на северян и на южан, и вы мне даже ответили, что холодный и лимфатический темперамент северян меньше подвержен действию яда, чем пылкая и энергичная природа южан». «Это верно», — сказал Монте-Кристо. «Мне случалось видеть, как русские поглощали без всякого вреда для здоровья растительные вещества, которые неминуемо убили бы неаполитанца или араба». «И вы считаете, что у нас в этом смысле можно еще вернее добиться результатов, чем на Востоке, и что человек легче привыкнет поглощать яды, живя среди туманов и дождей, чем в более жарком климате?» «Безусловно. Но это предохранит его только от того яда, к которому он приучил свой организм». «Да, я понимаю. А как, например, вы стали бы приучать себя? Или, вернее, как вы себя приучили?» «Это очень просто. Предположите, что вам заранее известно, какой яд вам собираются дать. Предположите, что этим ядом будет, например, бруцин». «Бруцин, кажется, добывается из лжеангустуровой коры», — сказала госпожа де Вильфор. «Совершенно верно», — отвечал Монте-Кристо. «Но я вижу, мне нечему вас учить. Позвольте мне вас поздравить. Женщины редко обладают такими познаниями». «Должна признаться», — сказала госпожа де Вильфор, «что я обожаю оккультные науки, которые волнуют воображение, как поэзия, и разрешаются цифрами, как алгебраическое уравнение. Но, прошу вас, продолжайте. То, что вы говорите, меня очень интересует». «Ну так вот», — продолжал Монте-Кристо, «предположите, что этим ядом будет, например, бруцин, и что вы в первый день примете миллиграмм, во второй день — 2 миллиграмма. Через 10 дней вы таким образом дойдете до центиграмма. Через 20 дней, прибавляя в день еще по миллиграмму, вы дойдете до 3 центиграммов, то есть будете поглощать без всяких дурных для себя последствий довольно большую дозу, которая была бы чрезвычайно опасна для всякого человека, не принявшего тех же предосторожностей. Наконец, через месяц, выпив стакан отравленной воды из графина, которая убила бы человека, пившего ее одновременно с вами, сами вы только по легкому недомоганию чувствовали бы, что к этой воде было примешано ядовитое вещество». «Вы не знаете другого противоядия?» «Нет, не знаю». «Я не раз читала и перечитывала этот рассказ о Митридате», — сказала задумчиво госпожа де Вильфор, «но я считала его сказкой». «Нет, вопреки обычаю историков, это правда. Но я вижу, тема нашего разговора для вас не случайный каприз. 2 года тому назад вы задавали мне подобные же вопросы и сами говорите, что рассказ о Митридате уже давно вас занимает». «Это правда, граф. В юности я больше всего интересовалась ботаникой и минералогией. А когда я узнала, что изучение способов употребления лекарственных трав нередко дает ключ к пониманию всей истории восточных народов и всей жизни восточных людей, подобно тому, как различные цветы служат выражением их понятия о любви, я пожалела, что не родилась мужчиной, чтобы сделаться каким-нибудь фламелем, фонтаной или кабанисом». «Тем более, сударыня, — отвечал Монте-Кристо, — что на Востоке люди делают себе из яда не только броню, как Митридат. Они делают из него также и кинжал. Наука становится в их руках не только оборонительным оружием, но и наступательным. Одним они защищаются от телесных страданий, другим борются со своими врагами. Опиум, белладонна, лжеангустура, ужовая целебуха, лавровишневое дерево помогают им усыплять тех, кто хотел бы их разбудить. Нет ни одной египтянки, турчанки или гречанки из тех, кого вы здесь зовете добрыми старушками, которая своими познаниями в химии не повергла бы в изумление любого врача, а своими сведениями в области психологии не привела бы в ужас любого духовника». «Вот как?» — сказала госпожа де Вильфор, глаза которой горели странным огнем во время этого разговора. «Да», — продолжал Монте-Кристо, «все тайные драмы Востока обретают завязку в любовном зелье и развязку в смертоносной траве или в напитке, раскрывающем человеку небеса, и в питье, повергающем его в ад. Здесь столько же различных оттенков, сколько прихотей и странностей в физической и моральной природе человека. Скажу больше, искусство этих химиков умеет прекрасно сочетать болезни и лекарства со своими любовными вожделениями и жаждой мщения. «Но, граф, — возразила молодая женщина, — это восточное общество, среди которого вы провели часть вашей жизни, по-видимому, столь же фантастично, как и сказки этих чудесных стран, и там можно безнаказанно уничтожить человека? Так значит, действительно существуют Багдад и Бассара, описанные Галланом? Значит, те султаны и визири, которые управляют этим обществом и представляют то, что во Франции называется правительством, действительно Харун аль-Рашиды и Джафары? Они не только прощают отравителя, но и делают его первым министром, если его преступление было хитро и искусно, и приказывают вырезать историю этого преступления золотыми буквами, чтобы забавляться ею в часы скуки? Нет, сударыня, время необычайного миновало даже на Востоке. И там под другими названиями и в другой одежде тоже существуют полицейские комиссары, следователи, королевские прокуроры и эксперты. Там превосходно умеют вешать, обезглавливать и сажать на кол преступников. Но эти последние, ловкие обманщики, умеют уйти от людского правосудия и обеспечить успех своим хитроумным планам. У нас глупец, обуреваемый демоном ненависти или алчности, желая покончить с врагом или умертвить престарелого родственника, отправляется к аптекарю, называет себя вымышленным именем, по которому его еще легче находят, чем если бы он назвал настоящее имя, и под тем предлогом, что крысы не дают ему спать, покупает 5-6 граммов мышьяку. Если он очень предусмотрителен, он заходит к 5 или 6 аптекарям, что в 5 или 6 раз облегчает возможность его найти. Достав нужное средство, он дает своему врагу или престарелому родственнику такую дозу мышьяку, которая уложила бы на месте мамонта или мастодонта, и от которой жертва без всякой видимой причины начинает испускать такие вопли, что вся улица приходит в волнение. Тогда налетает туча полицейских и жандармов, посылают за врачом, который вскрывает покойника и ложками извлекает из его желудка и кишок мышьяк. На следующий день в 100 газетах появляется рассказ о происшествии с именами жертвы и убийцы. Вечером аптекарь или аптекари являются сообщить: «Это он у меня купил мышьяк». Им ничего не стоит опознать убийцу среди 20 своих покупателей. Тут преступного глупца хватают, сажают в тюрьму, допрашивают, делают ему очные ставки, уличают, осуждают и гильотинируют. Или, если это оказывается достаточно знатная дама, приговаривают к пожизненному заключению. Вот как ваши северяне обращаются с химией. Впрочем, Дерю, надо признать, был умнее. «Что вы хотите, граф?» — сказала, смеясь, госпожа де Вильфор. «Люди делают, что могут. Не все владеют тайнами Медичи или Борджия». «Теперь», — продолжал граф, пожав плечами, — «хотите, я вам скажу, от чего совершаются все эти нелепости? От того, что в ваших театрах, насколько я мог судить, читая пьесы, которые там ставятся, люди то и дело залпом выпивают содержимое флакона или глотают заключенный в перстни яд и падают бездыханными. Через 5 минут занавес опускается, и зрители расходятся по домам. Последствия убийства остаются неизвестными. Вы никогда не увидите ни полицейского комиссара, опоясанного шарфом, ни капрала с 4 солдатами. И поэтому неразумные люди верят, будто в жизни все так и происходит. Но выезжайте за пределы Франции. Отправляйтесь в Алеппо, в Каир или хотя бы в Неаполь или Рим. И вы встретите на улице стройных людей со свежим розовым цветом лица, про которых хромой бес, столкнись вы с ним невзначай, мог бы вам сказать: этот господин уже 3 недели как отравлен, и через месяц будет хладным трупом. «Так значит, — сказала госпожа де Вильфор, — они нашли секрет знаменитой акватофана, про который мне в Перудже говорили, что он утрачен. Да разве в мире что-нибудь теряется? Искусство кочуют и обходят вокруг света. Вещи получают другие наименования, и только. А чернь не разбирается в этом. Но результат всегда один и тот же. Яды поражают тот или иной орган. Один действует на желудок, другой — на мозг, третий — на кишечник. И вот яд вызывает кашель, Кашель переходит в воспаление легких или какую-нибудь другую болезнь, отмеченную в книге науки, что не мешает ей быть, безусловно, смертельной. А если бы она и не была смертельна, то неминуемо стала бы таковой благодаря лекарствам. Наши немудрые врачи чаще всего посредственные химики, и борются ли их снадобье с болезнью или помогают ей — это дело случая. И вот человека убивают по всем правилам искусства. А закон бессилен, как говорил один из моих друзей, добрейший аббат Адельмонте из Таурмины, искуснейший химик в Сицилии, хорошо изучивший эти национальные явления. «Это страшно, но чудесно», — сказала молодая женщина, застывшая в напряженном внимании. «Сознаюсь, я считала все эти истории выдумками Средневековья». «Да, несомненно, но в наши дни они еще усовершенствовались. Для чего же и существует течение времени, всякие меры поощрения, медали, ордена, монтионовские премии, как не для того, чтобы вести общество к наивысшему совершенству? А человек достигнет совершенства лишь тогда, когда сможет, подобно божеству, создавать и уничтожать по своему желанию. Уничтожать он уже научился, значит, половина пути уже пройдена». «Таким образом, — сказала госпожа де Вильфор, упорно возвращаясь к своей цели, — яды Борджа, Медичи, Рене, Руджьери и, вероятно, позднее барона Тренка, которыми так злоупотребляли современная драма и роман, были произведениями искусства, — отвечал граф. — Неужели вы думаете, что истинный ученый просто возьмется за нужного ему человека? Ни в коем случае. Наука любит рикошеты, фокусы, фантазию, если можно так выразиться. Так, например, милейший аббат Адельмонте, о котором я вам говорил, производил в этом отношении удивительные опыты». «В самом деле?» «Да, и я вам приведу пример. У него был прекрасный сад, полный цветов, овощей и плодов. Из этих овощей он выбирал какой-нибудь самый невинный, скажем, кочан капусты. В течение 3 дней он поливал этот кочан раствором мышьяка. На 3-й день кочан заболевал и желтел. Наступало время его срезать. В глазах всех он имел вид созревший и по-прежнему вполне невинный. Только аббат Адельмонте знал, что он отравлен. Тогда он приносил этот кочан домой, брал кролика. У аббата Адельмонте была целая коллекция кроликов, кошек и морских свинок, ничуть не уступавшая его коллекции овощей, цветов и плодов. Итак, аббат Адельмонте брал кролика и давал ему съесть лист капусты. Кролика колевал. Какой следователь нашел бы в этом что-либо предосудительное? Какому королевскому прокурору могло бы прийти в голову возбудить дело против Мажинди и Флоранса по поводу умерщвленных ими кроликов, кошек и морских свинок? Ни одному. Таким образом, кролика колевает, не возбуждая внимания правосудия. Затем аббат Адельмонте велит своей кухарке выпотрошить мертвого кролика и бросает внутренности в навозную кучу. По этой навозной куче бродит курица, она клюет эти внутренности, тоже заболевает и на следующий день околевает. Пока она бьется в предсмертных судорогах, мимо пролетает ястреб. В стране аббата Адельмонте много ястребов. Бросается на труп, уносит его на скалу и пожирает. Спустя 3 дня бедный ястреб, которому с тех пор, как он поел курицы, все время не здоровится, вдруг чувствует головокружение и прямо из-под облаков грузно падает в ваш садок. А щука, угорь и мурена, как вам известно, прожорливы. Они набрасываются на ястреба. Ну так вот, представьте себе, что на следующий день к вашему столу подадут эту щуку, угря или мурену, отравленных в 4-м колене. Ваш гость будет отравлен в 5-м. И дней через 8 или 10 умрет от кишечных болей, от сердечных припадков, от нарыва в желудке. После вскрытия доктора скажут, смерть последовала от опухоли в печени или от тифа. «Но, — сказала госпожа де Вильфор, — все это ваше сцепление обстоятельств может очень легко прерваться. Ястреб может ведь не пролететь в нужный момент или упасть в 100 шагах от садка». А вот в этом и заключается искусство. На Востоке, чтобы быть великим химиком, надо уметь управлять случайностями. И там это умеют. Госпожа де Вильфор задумчиво слушала. «Но, — сказала она, — следы мышьяка не исчезают. Каким бы образом он ни попал в тело человека, он будет обнаружен, если его там достаточное количество, чтобы вызвать смерть. «Вот-вот», — воскликнул Монте-Кристо, — «именно это я и сказал добрейшему Адельмонте». Он подумал, улыбнулся и ответил мне сицилианской пословицей, которая как будто имеется и во французском языке. «Сын мой, мир был создан не в один день, а в семь. Приходите в воскресенье». В воскресенье я снова пришел к нему. Вместо того, чтобы поливать кочан капусты мышьяком, он поливал его раствором соли, настоянным на стряхнине. Стрихноскалубрина, как это называют в науке. На этот раз кочан капусты вовсе не казался больным, и у кролика не возникло никаких сомнений. А через 5 минут кролик околел. Курица поклевала кролика и скончалась на следующий день. Тогда мы изобразили ястребов, унесли к себе курицу и вскрыли ее. На этот раз исчезли все особые симптомы, и налицо были только общие. Ни в одном органе не оказалось никаких специфических признаков, только раздражение нервной системы и следы прилива крови к мозгу. Курица околела не от отравления, а от апоплексии. С курами это случается редко, я знаю, но у людей это обычное явление. Госпожа де Вильфор становилась все задумчивее. «Какое счастье, — сказала она, — что подобные препараты могут быть изготовлены только химиками, иначе, право, одна половина человечества отравила бы другую». «Химиками или людьми, которые интересуются химией», — небрежно ответил Монте-Кристо. «И кроме того, — сказала госпожа де Вильфор с усилием, отрываясь от своих мыслей, — как бы искусно ни было совершено преступление, оно всегда останется преступлением». И если его минует людское правосудие, ему не укрыться от Божьего ока. У восточных народов не такая чуткая совесть, как у нас, и они благоразумно упразднили ад. В этом все дело. В такой чистой душе, как ваша, естественно, должны возникать подобные сомнения, но зрелые размышления заставят вас откинуть их. Темная сторона человеческой мысли целиком выражается в известном парадоксе Жан-Жака Руссо. Вы знаете, мандарин, которого убивают за 5000 миль, шевельнув кончиком пальца. Вся жизнь человека полна таких поступков, и его ум постоянно порождает такие мечты. Вы мало найдете людей, спокойно всаживающих нож в сердце своего ближнего или дающих ему... чтобы сжить его сосвету такую порцию мышьяку, как мы с вами говорили, это действительно было бы эксцентрично или глупо. Для этого необходимо, чтобы кровь кипела, чтобы пульс неистово бился, чтобы вся душа перевернулась. Но если, заменяя слово, как это делается в филологии, смягченным синонимом, вы производите простое устранение, если вместо того, чтобы совершить гнусное убийство, вы просто... удаляете с вашего пути того, кто вам мешает, и делаете это тихо, без насилия, без того, чтобы это сопровождалось страданиями, пытками, которые делают из жертвы мученика, а из вас, в полном смысле слова, кровожадного зверя. Если нет ни крови, ни стонов, ни судорог, ни, главное, этого ужасного и подозрительного мгновенного конца, то вы избегаете возмездия человеческих законов, говорящих вам «не нарушай», общественного спокойствия. Вот таким образом действуют и достигают своей цели на Востоке, где люди серьезные и флегматичные и не жалеют времени, когда дело касается сколько-нибудь важных обстоятельств. «А совесть?» — взволнованно спросила госпожа де Вильфор, подавляя вздох. «Да, — отвечал Монте-Кристо, — да, к счастью, существует совесть, иначе мы были бы очень несчастны. После всякого энергического поступка нас спасает наша совесть. Она находит нам 1000 извинений, судьями которых являемся мы сами. И хоть эти доводы и сохраняют нам спокойный сон, они, пожалуй, не охранили бы нашу жизнь от приговора уголовного суда. Вероятно, совесть чудесно успокоила Ричарда III после убийства обоих сыновей Эдуарда IV. В самом деле он мог бы сказать себе... эти дети жестокого короля-гонителя унаследовали пороки своего отца, чего, кроме меня, никто не распознал в их юношеских наклонностях. Эти дети мешали мне составить благоденствие английского народа, которому они неминуемо принесли бы несчастье. Также утешала совесть леди Макбет, желавшая, чтобы там не говорил Шекспир, посадить на трон своего сына, а вовсе не мужа. Да, материнская любовь — это такая великая добродетель, такая могущественная движущая сила, что она многое оправдывает. И после смерти Дункана леди Макбет была бы очень несчастна, если бы не ее совесть. Госпожа де Вильфор жадно упивалась этими страшными выводами и циничными парадоксами, которые граф высказывал со свойственной ему простодушной иронией. После минутного молчания она сказала: «Знаете, граф, ваши аргументы ужасны, и вы видите мир в довольно мрачном свете. Или вы так судите о человечестве, потому что смотрите на него сквозь колбы и реторты? Ведь вы в самом деле выдающийся химик. И этот эликсир, который вы дали моему сыну и который так быстро вернул его к жизни...» «Не очень доверяйте ему, сударыня», — сказал Монте-Кристо. «Капли этого эликсира было достаточно, чтобы вернуть к жизни умиравшего ребенка, но 3 капли вызвали бы у него такой прилив крови к легким, что у него сделалось бы сердцебиение. 6 капель захватили бы ему дыхание и вызвали бы гораздо более серьезный обморок, чем тот, в котором он находился. Наконец, 10 капель убили бы его на месте. Вы помните, как я отстранил его от флаконов, когда он хотел их тронуть?» «Так это очень сильный яд?» «Вовсе нет. Прежде всего установим, что ядов самих по себе не существует. Медицина пользуется самыми сильными ядами, но если их умело применять, они превращаются в спасительные лекарства». «Так что же это было?» «Это был препарат, изобретенный моим другом, добрейшим аббатом Адельмонте, который и научил меня его применять». «Должно быть, это прекрасное средство против судорог», — сказала госпожа де Вильфор. «Превосходное, вы могли убедиться в этом», — отвечал граф. «И я часто пользуюсь им. Со всяческой осторожностью, разумеется», — прибавил он, смеясь. «Еще бы!» — тем же тоном возразила госпожа Вильфор. «А вот мне, такой нервный и так склонный к обморокам, был бы очень нужен доктор вроде Адельмонте, который придумал бы что-нибудь, чтобы я могла свободно дышать и не боялась умереть от удушья. Но так как во Франции подобного доктора найти нелегко, а ваш аббат едва ли склонен ради меня совершить путешествие в Париж, я должна пока что довольствоваться лекарствами господина Планша. Я обычно принимаю мятные и гофманские капли. Посмотрите, вот лепешки, которые для меня изготовляют по особому заказу. Они содержат 2 дозу». Монте-Кристо открыл черепаховую коробочку, которую протягивала ему молодая женщина, и с видом любителя, знающего толк в таких препаратах, понюхал лепешки. «Они превосходны», — сказал он. «Но их необходимо глотать, что не всегда возможно, например, когда человек в обмороке. Я предпочитаю мое средство». «Ну, разумеется, я тоже предпочла бы его, тем более, что видела сама, как оно действует. Но, вероятно, это секрет, и я не так нескромна, чтобы вас о нем расспрашивать». «Но я настолько учтив, — сказал, вставая Монте-Кристо, — что почту долгом вам его сообщить». «Ах, граф!» «Но только помните, в маленькой дозе это лекарство, в большой дозе яд. Одна капля возвращает к жизни, как вы сами в этом убедились, 5 или 6 неминуемо принесут смерть. Тем более внезапную, что растворенные в рюмке вина, они совершенно не меняют его вкуса. Но я умолкаю, сударыня, можно подумать, что я вам даю советы». Часы пробили 7:30. Доложили о приезде приятельницы госпожи де Вильфор, которая должна была у нее обедать. «Если бы я имела честь видеть вас уже 3-й или 4-й раз, граф, а не 2-й, — сказала госпожа де Вильфор, — если бы я имела честь быть вашим другом, а не только счастье быть вам обязанной, я бы настаивала на том, чтобы вы остались у меня обедать, и не приняла бы вашего отказа». «Весьма признателен, — возразил Монте-Кристо, — но я связан обязательством, которого не могу не исполнить. Я обещал проводить в театр 1 греческую княжну, мою знакомую, — которая еще не видела оперы и рассчитывает на меня, чтобы посетить ее». «В таком случае до свидания, граф. Но не забудьте о моем лекарстве». «Ни в коем случае, сударыня. Для этого нужно было бы забыть тот час, который я провел в беседе с вами, а это совершенно невозможно». Монте-Кристо поклонился и вышел. Госпожа де Вильфор задумалась. «Вот странный человек», — сказала она себе, — «и мне сдается, что его имя Адельмонте». Что касается Монте-Кристо, то результат разговора превзошел все его ожидания. «Однако», — подумал он, уходя, — «это благодатная почва. Я убежден, что брошенное в нее семя не пропадет даром». И на следующий день, верный своему слову, он послал обещанный рецепт.